Глава 8. Сквозь пальцы проникает лунный свет. Лицо в ладонях. Я так и не научилась терпеть боль. Царапины, будто тонкие мазки, кисти искусного художника-садиста гармонично смешивались со свежими сине-багровыми пятнами ссадин на белой коже, словно на цветовой черновой палитре. Пульсация крови в бесчисленных синяках задает четкий художественный ритм, ускоряющее мое сердце до тех пор, пока я не перестаю различать его отдельные удары. А живописный беспорядок кровоподтеков служит антуражем для всего этого страшного этюда, фоном, объединяющим все ощущения в совершенный шедевр боли. Больно до сведенной судорогой челюсти, до сворачивающихся жгутом внутренностей, сгибает почти пополам. Хватаюсь за грудь, где ноет сердце, где разрывает в клочья. Почему? Почему? Почему так? Больно до сорванного дыхания. Больно так, что горло режет вдохами, а глаза – слезами. Как получилось? Как угораздило? Как? Что самое противное, даже несмотря на боль, я не могу выкинуть из головы образ Марка Беркутова. Он возник у меня за спиной бесшумно, бездыханно, и в пугающей черноте оконного стекла отражается этот его пробирающий до костей ледяной взгляд. Мне даже представилось, что он сожалеет о содеянном, но я не могу быть в этом уверена, ведь моя живая фантазия никогда не была на моей стороне. А может, это вовсе не боль? Скорее, больная обида, которая длится ровно столько, насколько хватит краски в машине, рисующей на мокрой трассе разделительную полосу. Двойную сплошную. Он и есть моя двойная сплошная. Что теперь делать? Как избавиться? Чем выскабливать из сердца? По-детски резво запрыгиваю попой на подоконник. Избитые горячие ягодицы обжигают холодом, кожу словно пронзают тысячи ледяных игл, и вместе с бессвязными рыданиями с губ срывается приглушенный стон. Так протяжно и искалечено, что становится жаль саму себя. Моей солирующей истерике мешает стук, отвратительный в своей заискивающей осторожности. Дверь отворяется, и из коридорного полумрака появляется темный мужской силуэт. Я ничуть не удивляюсь вошедшему. Богдан. Охранник. Тень. Привычная фигура. Почти вещь. Он в курсе всех дел своего шефа и пришел прибрать за ним. Я даже нервно хохотнула сквозь частые всхлипы. «Ну, давай, скажи мне, чего молчишь? Оправдай его. Скажи, что я сама напросилась». Мне хотелось сорвать на ком-нибудь злость, и человек, который добровольно работал на явного психопата, казался мне сейчас вполне подходящей кандидатурой. Мне приказано отвезти вас домой. Мне хочется швырнуть нахрен об стену забытый кем-то горшок с засохшим цветком с этого грёбаного подоконника, что одиноко стоит рядом. Но я только сжимаю руки в кулаки до онемения, так что коротко подстриженные ногти врезаются в кожу. Из окна сильно дует. Чувствую это только сейчас, когда по обнаженной спине пробирается холодный озноб, натуго затягивая мою талию в ледяной корсет. Дверь в коридор. А она все еще открыта. Видимо, поэтому и сквозняк. Я замерзла настолько, что слезы на ресницах замерли, превратились в хрусталь и стали царапать льдинками веки. Богдан никогда не бывал со мной ни грубым, ни невнимательным, но всегда держал дистанцию, а тут подошел практически вплотную, стягивая с сильных накачанных плеч свой пиджак, оставаясь теперь в одной рубашке, и накинул его на меня, стягивая его за лацканы на груди, укрывая от декабрьского морозца. Сегодня все и так было слишком, а теперь еще эта странная и вовсе неуместная забота. Не знаю, куда себя деть. Прячу заплаканные глаза в потолочный угол, выдохнув сдавленный полушепот. «Ах, спасибо. Я в порядке?» Чувствую тяжесть плотной ткани и тепло, а еще шлейф легкого, ненавязчивого мужского парфюма. Кивком благодарю, прослеживая его торопливый шаг назад, и от этого становится еще более неловко. Низкое жужжание нарушило тишину. Мужчина посмотрел на наручный гаджет и нахмурился. «Мне приказано отвезти вас домой». Безэмоционально, словно робот, повторил он. «Так что приводите себя в порядок и едем». Я заерзала на все еще ноющей попе, морально готовясь к тому, что сейчас придется идти назад сквозь толпу гостей, скучающих в ожидании скандальных сцен и непристойных сплетен. И все снова будут смотреть на меня, но теперь не прямо рассматривая для того, чтобы запомнить, а из-под тишка, наслаждаясь моим публичным унижением. Говоря со мной, он развернулся, уходя, и в наплечной кобуре на мгновение тускло блеснул пистолет. Отчего-то я нервно сглотнула и вскинула вверх руку, нащупывая большие гладкие жемчужные бусины, только сейчас осознавая свою ответственность за целое состояние на моей шее. Пустое крыло здания. Кругом лабиринты пустых коридоров. Мы вдвоем в пустой комнате. Ощущения были жутковатые. Хотелось как-то разрядить обстановку, но отчего-то слова застревали в горле. «Вы сможете самостоятельно найти служебный выход или мне подождать вас у двери?» От того, что он упомянул служебный, стало значительно легче. «Пусть толстостомы развлекают себя сами, не за мой счет». Я натянуто улыбнулась, скрывая эмоции. «Сама». После надрывных рыданий мой голос прозвучал неестественно хрипло и глухо, так что пришлось прокашляться в самом начале, гоняя зловещее эхо в полутемном пустом помещении. «Я сама найду. Заберу ваше пальто и подожду вас внизу, на улице. Как спуститесь на первый этаж, на развилках придерживаетесь левее». Я попыталась снять и вернуть ему пиджак, но он только раздражительно махнул рукой и вышел за дверь. Только минут через 10, после того, как стихли удаляющиеся шаги, я решила спрыгнуть с подоконника, но смогла лишь совершенно неизящно сползти. Встала и, пошатнувшись на высоченных каблуках, подошла к двери, по пути подбирая с пыльного пола маленькую нарядную сумочку-клатч, придерживая слишком объемный пиджак на худеньких плечах. Прислушалась, ожидая хоть какой-то звук. И он был. Мой желудок выдал неприлично громкую руладу. Еще какая-то только едва различимая тягучая мелодия доносилась откуда-то издалека. Похоже, что это виолончель. Дальше, казалось, наступила тишина. Но ощущение, что совсем рядом кто-то был, очень пугало. Я остановилась, еще раз прислушалась, но взяла за ручку двери и приоткрыла ее. Снова замерла и уставилась в темноту. Кто был там, тоже притих на секунду. Вот же засада. И на какой черт я попросила оставить меня здесь одну? Сама виновата. Если уж хотела спрятаться от чужих глаз, стоило подыскать другое место, тихое и неизвестное никому, кроме меня самой. А теперь нечего нюни разводить. Стой и мучайся. Пытаюсь убедить себя, что все в порядке. Возможно, мне просто показалось. Ведь никаких шагов поблизости. Притихнув, вытянула шею, выглянула из комнаты. Пустой длинный коридор с одинаковыми дверьми по обе стороны. Куда идти? Пошла влево, приподнимаясь на носочки, чтобы не шуметь. В полумрачном безмолвии стул каблуков казался оглушительно громким, будто не я иду, а рота Королевской гвардии марширует в полном обмундировании. Дошла до лестницы и посмотрела вниз. Кругом тишина. Осторожно, прислушиваясь и останавливаясь, спустилась. Успела даже усмехнуться, почувствовав себя Золушкой на роскошных мраморных ступенях периода Ренессанс. Но, в отличие от нее, мои туфли были мне точно по ноге, и я бы не смогла потерять ни одну, даже если бы очень постаралась. Внезапный посторонний звук сверху заставил меня замереть, словно кто-то тяжело и часто дышит. Сотая доля секунды или тысячная! Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Такое же чувство бывает, когда раскачиваешься на качелях, когда, набрав высоту, качели начинают вновь лететь вниз. Чувствуешь резкий прилив адреналина, какой-то недавящий, невесомый страх, который, наверное, порой идет только на пользу. Нужно отметить, что сейчас, испытав схожее чувство, которое я ощущала уже так много раз, страх кажется мне отнюдь не невесомым. Собралась было идти дальше, как вдруг снова. Но на этот раз я явственно уловила чьи-то шаги. В полумраке меня действительно кто-то преследовал. Я ускорилась. Он тоже. Как назло, широкий холл обрывался, заканчиваясь коридором, который раздваивался на два одинаковых рукава. Я стояла, раздумывая, куда повернуть, то и дело оборачивалась назад и всматривалась в полумрак, пытаясь разглядеть там движение. Невольно прикасаюсь дрожащей рукой к чуду из россыпи бесценных жемчужин на своей шее, мысленно обвиняя ювелирное украшение в сегодняшних злоключениях. Понятно. Туфли на шпильках выдают преследователю мое местоположение, поэтому быстро снимаю их, держась одной рукой за стену. Испуганно озираюсь. Крепкая мужская фигура мелькает в тусклом свете коридорной лампы и тут же погружается в зону мрака. Я задержала дыхание, не доверяя своим глазам. Сначала он стоял неподвижно, а после решительно двинулся в мою сторону. «Марк?» Робко спрашиваю я, вытирая запястьем потекшую тушь, точнее, дальше размазывая ее по щекам. «Это ты? Не пугай меня!» Совсем рядом с ухом раздался глухой выстрел. Пуля ударила в стену, обдав меня известковой пылью. Сердце совершило стремительный кульбит и ухнуло куда-то в пятки, придав мне дополнительное ускорение. Я свернула налево и побежала, сломя голову. Человек бежал следом, тяжело дыша. Он прихрамывал, я успела это отметить. Сумка-клатч неудобно болталась на запястье, силой ударяя по бедру. Чужой пиджак все время норовил сползти с плеч, и его постоянно приходилось подтягивать, еще эти туфли в руке. Из-за всего этого я не могла похвастаться приличной скоростью. Колола в боку, дыхание сбилось, слезы снова потекли сами. Я бежала по коридорам, плакала. Падала, поднималась и бежала. Меня преследовал смех. Жуткий смех психа. Он раздавался прямо в голове, выбивая все мысли и идеи по спасению вон. Казалось, что он вот-вот догонит меня. Неужели все? Да черта с два! Вот же она, служебная лестница, а за ней дверь на улицу. Вот она, родимая. Я больше не стала оборачиваться, а просто пулей выскочила наружу, как была босиком, под безумство колючих снежинок, подхваченных зимним ветром. Резко развернулась в прыжке. Я еще способна постоять за себя. Освободила руки, сбросив все мешающее себе под ноги. Выхватила из клатча телефон и, включив на полную мощность фонарик, по-ребячески безрассудно рассчитывала ослепить преследователя. Прыгающий свет тут же озарил фигуру Богдана. Он наступал, вытянув вперед обе руки, а я пятилась назад до тех пор, пока спиной не наткнулась на кузов его автомобиля. Неожиданно наше жутковатое уединение нарушил посторонний жизнерадостный смех, а следом в проулок вошла парочка припозднившихся, живо переговаривающихся о чем-то между собой пешеходов. «Екатерина Сергеевна, я искал вас. Вы долго не выходили, я забеспокоился. Все в порядке?» Его тон был спокоен, и только раздувающиеся ноздри выдавали частое и неровное дыхание. «Действительно, уходил искать меня?» «Не исключено». «Или...» С профессиональным скепсисом, разглядывая проходящую мимо нас парочку, он медленно, но совершенно точно без хромоты, обошел машину, ударив носком ботинка по упругой покрышке и подергал водительскую дверь. «Заперто, понятное дело, если его тут не было».